а жена осталась без ног. Годы и годы потом жила калекой, передвигалась в коляске, потому и двери в доме из комнаты в комнату ведут, потому такие широкие эти двери, хотя комнаты маленькие. Узнал, что искалеченная эта женщина была доброй и отзывчивой, со всего города сбегались к ней бедолаги, всем она умела помочь. Она и он, Дим Димыч Коноплев. Дом этот, Времянка, где, казалось, неизбывное горе поселилось, был в городе островком спасительным для потерпевших кораблекрушение. Все ясно, все понятно. Такие островки, если поискать, в любом городе отыщутся. Несчастье либо ожесточает людей, либо возвышает. Доброта твоя и самого тебя лечит. Что бы они делали, эти двое, если бы замкнулись в своем горе, ожесточились? Все ясно, все понятно. Они врачевались, самоврачевались добротой. Тут все легко прочитывалось. А вот свое горе труднее читалось. Про другого, слушая его, понималось. Про себя, слушая себя, ну никак. «Понимаю тебя, понимаю», — говорил Ашир. Они сразу же перешли на «ты». «Не разобрались, не пожелали, да и зависть. Вон ты какой! Ну, конечно, что говорить? Выпороть бы тебя не мешало. Разболтался, что говорить? Это вас, баловней судьбы, вседозволенность с ног сбивает. Все вам можно. Человека в пьяном виде сбил, сошло. Машину перепродал, нажившись, простили. В какой-то сомнительной компании застукали, обошлось, замяли. Так и скользите по жизни, все можно, все сходит, а вот и нет, но ничего, не падай духом. Да, беда его, катастрофа, погибель, все это было ясно, понятно Аширу Атаеву. Рассказанное Знаменским его не удивило. Он все быстренько понял и объяснил. Но и Знаменский, вслушиваясь в сбивчивый рассказ про то, за что лишился Ашир Атаев работы, за что стал, вот не соответствовать, слово-то какое мучительное, оскорбительное, занимаемой должности, но и Знаменский легко и просто все понял и даже растолковал. «Пошел ты, друг, против начальства, как я понимаю. Занесся, скажу тебе. Ну, следователь, ну, ухватил нить. А вот понял ли, по зубам ли этот моток? Решил, что по зубам, а вышло, что нет. Вот и... Но ничего, не падай духом. Все ясно, все понятно, все прочитывается у Ашира про Ростислава, у Ростислава про Ашира. Ясно, другому себе нет». И снова начинают они втолковывать по второму кругу, по третьему, бредут, обнявшись, путаясь ногами, запутываясь в мыслях. Одно хорошо. Обрели друг друга. Это уж наверняка хорошо, просто замечательно, удача. Но наутро и это уйдет, сбежит чувство удачи. Ну, познакомились, выпили, потолковали. Излишне жаль, откровенничая. Ну, разбежались. Все? Именно. Каждому жить в одиночку. И жить худо. И все же, глядишь, снова сбегутся бутылочка, чуть повеселей станет, снова заговорится о самом сокровенном. Душа-то болит. Ашхабад — большой город. Собственно, он еще город, его еще мысленно можно как-то оглядеть, вобрать в возведенную ограду, хотя бы мысленно, ведь города от ограды пошли. От сходившихся за укрытие крепостных стен людей. Оград таких теперь нет, но город, если не слишком большой, еще возможно оглядеть, огородить памятью глаз. И тогда это город. А если слишком велик, то, считай, несколько городов стало под одно имя. В Москве их сколько городов-то? До дюжины. Медведково город, Юго-Запад город, Коньково... Древлево — город, речной вокзал с районами возле — город. И так до дюжины. И это не считая центра, того именно места, что зовется от века же Москвой. А Ашхабад обозрим хоть в памяти. Он большой да маленький. Он еще в человеческом понимании вмещается.